Глава 68. Нельзя сказать, что интернет в алтайском санатории был плохой. Его просто не было. Ни 3G, ни 4G, ни даже 0G. «Вы сюда серфиться приехали или лечиться?» — спросил администратор у Алисы, когда она пришла к нему с недовольным видом. А потом еще добавил пару фраз, после которых у нее окончательно исчезло желание задавать вопросы. Да, сервис был совсем ненавязчивым, хотя один день реабилитации здесь стоил примерно столько же, что и в заграничной клинике. Сюда такая очередь из желающих, что чудом попали. Впрочем, Алиса бы и не роптала, если бы не одно «но». Вот-вот должна быть готова последняя версия их с Германом чат-бота, юридического помощника, созданного на базе искусственного интеллекта. Но Литвиновы банально не могли связаться со своими разработчиками. Откладывать релиз своего детища Герман отказывался категорически, а возвращаться в цивилизацию было рановато. Так считала Алиса, которая убедила мужа по максимуму использовать возможности местных специалистов и уникального, по ее мнению, местного воздуха. Сама Алиса чувствовала себя здесь как никогда полной сил. Даже в детстве она не была такой бодрой и энергичной. Благодаря постоянным прогулкам по горным тропинкам Алиса заметно укрепила мышцы. Кое-где даже появился красивый рельеф, чего не удавалось добиться тренировками с Васей. Ей самой никуда не хотелось уезжать. Потому что в этом диком, красивом крае она, наконец, нашла свое счастье. Герман ее любил по-настоящему. Так невозможно притворяться, невозможно играть. Это не была благодарность за то, что она не бросила его как Ольховская и как мать. И все же Алиса не торопилась. Обжегшись на молоке, дуешь на воду, так и здесь. Не будь у них безобразного прошлого, Алиса с головой нырнула в их брак. Жадные взгляды Германа будоражили душу и тело, заставляли краснеть как подростка, вызывали в голове такие неприличные картинки, что Алиса даже радовалась тому, что их с самого начала поселили в разные комнаты, потому что нельзя. А Литвинов, казалось, не хотел понимать ее сомнений. И по мере того, как он поправлялся, Алиса все чаще видела хищный блеск в его глазах, взгляд хищника, завоевателя. Если Сабуров думал, что Герман будет давить на жалость, выставляя на показ свою беспомощность, то Алиса не согласилась бы со своим другом. Литвинов остался прежним и стал другим. Это было невозможно объяснить, но в нем чувствовалась прежняя привычка добиваться своего, а Алису никто никогда не добивался. «Не смотри на меня так!» Не выдержала она, когда, сев рядом с ним на лавочку, рассказала, что нормального интернета им не видать. «А как я на тебя смотрю?» — оскалился Литвинов. Его взгляд медленно блуждал по груди Алисы. Она даже скрестила перед собой руки. «Где тот худющий, молчаливый Герман, которого Алиса так отчаянно жалела? И что с ним станет, когда он восстановится? Уже сейчас Литвинов мог обходиться в быту с минимальной помощью, а у них еще целый месяц здесь. Как?» Алиса пыталась подобрать слова, но они все казались ей провокационными. А флиртовать с Германом она опасалась, потому что не знала, как далеко это может зайти. Да и вообще их могли запросто вытурить отсюда, если они... В общем, так далеко думать не хотелось. «Как нормальный мужик смотрит на желанную женщину», — подсказал Герман. Говорил он пока медленно, тщательно выговаривая каждое слово. «Я тебя люблю. Ты моя жена. Знаешь, чего я хочу с тобой сделать прямо сейчас? Даже не надейся». Фыркнула Алиса, а внутри все трепетало. Ей было очень тяжело скрыть торжествующую улыбку. Тот, кого она любила всю свою жизнь, наконец-то у ее ног. И все равно что-то останавливало. Может, это чертова Яна, их ужасная брачная ночь и такое же отвратительное свадебное путешествие. А может, хотела растянуть удовольствие. Видеть покоренного мужа после всего, что между ними было, это ли не чудо? Алиса была счастлива. Мимо них прошел невысокий худенький китаец, который ставил Герману иголки. Зыркнул на них подозрительно, но ничего не сказал. Литвинов негромко рассмеялся. «Ненавижу целибат. Иди ко мне». Он похлопал себя по коленям, но Алиса лишь замотала головой. «Не положено». Она сама была готова расхохотаться. «Слушай, надо что-то решать с чатом. Гипотетически я могу рвануть в ближайший город. Это, правда, 4 часа в один конец. Я хочу отдать тебе половину прав на чат-бот, если все выгорит», — неожиданно предложил Герман. «Пусть это будет наше общее детище, если так можно сказать. Без тебя я бы не смог». «Да брось!» — Алиса смущенно потерла нос. Я в этом ничего не понимаю. Да и вообще непонятно, что получится. Нет. Спорить с Литвиновым было бесполезно. Я все решил. Решил он. Ты и так вернул мне 500 тысяч, напомнила Алиса. Еще и брату помог, он ведь не вернул. И не вернет. Герман испытующе поглядел на жену. Хорошо, если для него этим все закончилось. Алиса не очень поняла, что именно имел в виду Герман, да и не слишком хотелось. Ей хотелось совсем другого. Стереть одним движением все, что было между ними до сегодняшнего утра. Чтобы он смотрел на нее так просто потому, что они только что познакомились, и все у них впереди. «Я хочу, чтобы у нас все было общее», — терпеливо пояснил Литвинов. «Как и должно быть в паре, ведь так?» Алиса кивнула. Против такого аргумента у нее не могло быть возражений. К тому же на следующий день они нашли все-таки решение, как протестировать своего высокоинтеллектуального помощника при почти полном отсутствии связи с внешним миром.